Необычайная литературная образованность ирландских монахов удивлялся Энгельс. Монастыри – города Ирландии, самым крупным из которых в VI веке был Бангор, насчитывавший до 3000 монахов, были оазисами, чуждыми окружающей массе языческого населения. Замечательный деятель каролингской эпохи Алкуин писал о контрасте образованнейших учителей и народа весьма дикого. Легенды, сказания, песни донесли до нас экзотический бытовой колорит странствий продавцов знаний. В утлой ладье, в скудной одежде, без дорожных припасов, но с драгоценными рукописями за спиной перебирались они на континент, предлагая свои обширные знания и кодексы за удобное место, способных учеников и необходимую для странников пищу и одежду. Вслед за первыми миссионерами устремились философы и поэты, знатоки языков, музыканты и художники, каллиграфы, и они несли за спиной рукописи античных авторов. После недолгого пребывания во Франции, Швейцарии, по современной терминологии, Колумбан переправился через Альпы и обосновался в Северной Италии. Здесь, на развалинах старой церкви, подаренной ему лангобардской королевой Теодолиндой, он основал через 40 лет после смерти Кассиодора монастырь Боббио, 613 год.